Разрешите устроить драку вот с этим летуном, да и вообще я был бы не против королевской битвы, тут что-то дохрена лишнего народа, да и старперов надо проредить, в итоге закончим экзамен через пару часов», — сказал я, показывая на чела, который только начал подниматься после моего удара. «Запрещаю, у нас нет на это времени», — сказал этот вредина, «но вижу по глазам, что он был бы не против, если бы не инструкции. Мы начинаем, первый тест экзамена чунинов. Сдайте свои заявления и получите одну из этих табличек, после чего садитесь на указанные места», — сказал он. Пришлось подчиниться. Расселись все втроем в разных местах. Во время первого теста нужно соблюдать несколько правил. Вопросы приниматься не будут, поэтому слушаем внимательно. Первое правило. Каждому из вас изначально дается 10 баллов. Этот тест состоит из 10 вопросов по 1 баллу за каждый. В тесте используется система вычитания, ответили на 10 вопросов, сохранили 10 баллов, ответили неверно, баллы снимаются, начал инструктаж он. Правило второе, каждый сдавший будет определять результирующий счет команды, и самое главное, если экзаменатор заметит грубые нарушения, а именно, списывание, будут отниматься по 2 балла за каждое нарушение. Итак, те, кто потерял свои баллы и задает вопросы, вылетает из экзамена. Усвойте раз и навсегда, что те, кто будет пойман на жульничестве, сильно об этом пожалеет. И последнее правило, вылетает один член команды, вылетает вся команда. Последний вопрос получите через 45 минут, проинструктировал он. Время пошло, дал отмашку он. Так, что такое не везет и как с этим бороться? У нас нет Тен-Тен-Либайна, которые сделали всю работу в каноне, зали команду Шикамары. Хината, конечно, инфу с помощью Гейкугана считает, но передать нам ее так, чтобы не заметили, не сможет. Она сенсор, а не шпион. У нас с Наруто дела обстоят еще хуже, мы даже не сенсоры, мы классические боевики. Все наши техники даже побочно не обладают возможностью сбора информации. Рассчитывать на 10 вопрос тоже смысла нет, вдруг опять будут отклонения. Интересно, если взять главного экзаменатора в заложники и начать его пытать прямо на экзаменаторском столе, сколько баллов снимут? По 2 за каждую пытку или всего 2 балла, за одно длящееся нарушение? Ну, допустим, этого товарища мы не завалим, но тут же полно экзаменаторов. Ответы я не знаю, списать незаметно тоже не могу. Тупик, у Наруто та же проблема. Стоп, незаметно это как? Правильно, так чтобы противник ничего не видел, не слышал либо не понимал, что ты списываешь. Ой, ну за неимением других вариантов, придется исполнить этот. Как он пойдет, придется разбираться на месте. Хагани Катицу. Народ с ума посходил, только появление Марина Ибики остановило драку в 201 на аудитории. Поэтому в 301 на аудиторию мы немного опоздали. А нет, снова этот парень в зеленом, и снова драка. Он точно из нашей деревни, у него даже хватает наглости спорить с Ибики. Кто он такой? Этот вопрос я задал Какаши-сану у входа, на что получил ответ. Это стихийное бедствие Конохи. Следи за ним внимательно, хотя в его случае следи, не следи, это не помогает, чует мое сердце, ты в этом убедишься. Начался экзамен. Слежу за парнем в зеленом во все глаза. Вот он получил листок, осмотрел вопросы, побледнел. Да, не все так просто, там собраны вопросы, на которые не каждый чунин сможет ответить. Внезапно лицо парня просветлело. Он переглянулся с парнем в желтом костюме и девушкой. Сейчас что-то произойдет. Слежу за ним во все глаза. Он подбросил что-то в воздух со звуком «Ой», будто у него это случайно получилось. Внимание всех было привлечено листком в воздухе. Внезапная вспышка яркого света дала по глазам, при этом раздался грохот. На пару секунд я потерял ориентацию. Зрение медленно восстанавливалось, но затем, Рок Ли, идущий на отчаянные меры, флешка в воздух, подрыв, зацепило почти всех. Наруто с Хинатой догадались, что не надо туда смотреть. Вот вам вдогонку, достаю из печати 3 дымовых шашки, бросаю под ноги. Мамочки, у меня же дымовые шашки в другой печати, а это со слезоточивым газом, сижу в прямом смысле плачу. Наруто неверно расшифровал мои действия и вдогонку бросил шашку с перцовым газом. Зашибись, Хината не надо, не еет, поздно, в сторону экзаменационной комиссии полетели хорошо зарекомендовавшие себя в бою с Какаши печати с черным коптящим дымом. Наруто, да угомонитесь вы уже, дымовые шашки по краям помещения, благо чакра есть, фильтр на легкие поставить не проблема, Но что делать с глазами, я не знаю. Видимость нулевая. Народ начал выскакивать из помещения. Кто-то начал использовать различные техники. Один идиот попытался выжечь заразу использованием элемента огня. Угу, сейчас, наши средства рассчитаны на это, поэтому они имеют устойчивость. Как результат, подпалил кого-то и получил в ответ элементом молнии. Залез под парту. Сверху творится ад в условиях нулевой видимости. Народ начал бить по площадям. Хаос в чистом виде. О, взрыв печати в ряды экзаменаторов. Это мощно. Видимо, кто-то пришел к тем же выводам, что и я, только несколько более радикальным. С больничной койки много списывающих не увидишь. Логично, однако. Ибики орал, но его никто не слышал. Кто-то в панике мечется. Один умник догадался открыть окна. Надо что-то делать. Надо быть осторожнее в своих желаниях. Хотел королевскую битву. Получите, распишитесь. Внезапно рядом появилась Хината. Быстро списывай, протянула она мне лист. Бейкуган во всем его великолепии, в тумане, как я узнал позже, она нашла подсадную утку. Отоварила и отобрала лист с ответами. По насыщенности чакры и по индивидуальным особенностям нашла нас с Наруто. В общей сложности весь хаос длился не более 3 минут. Когда все-таки газы удалось нейтрализовать, и появилась видимость в помещении, сдающие спокойно сидели на своих местах и делали вид, что ничего не произошло, кто-то лежал и делал вид, что ему плохо, кого-то вообще не оказалось в помещении, впрочем, как и окон и даже некоторые стены были повреждены. Как страшно жить. Ибики смотрел почему-то на меня. Хрен с тобой, золотая рыбка. Снимай 2 балла, ломай меня полностью. Прошло 45 минут. Будет 10 и краткое вопрос или нет? Для последнего вопроса есть одно особое правило. Сначала вы должны решить, брать 10-е задание или нет. Если вы решите не брать его, ваши баллы станут обнулены. Если вы решите взять задание и не справитесь, вы теряете привилегию сдавать экзамен Чунина навсегда. Думайте, выдал он спич. Пыть, круто завернул. Встать и выйти что ли? Разбежался. Мне вообще по барабану, Генин, Чунин, да хоть половником назовите. Я это я, на этом все. Народ начал потихоньку выходить. О, Наруто думает в том же направлении. Хинате вообще фиолетово. Она примет любое наше решение. Даже если я останусь Генином навсегда, я стану Хокаге. Неважно каким путем, я не боюсь, выдал свой спич Наруто. Вы прошли, сказал он и дальше начал нести что-то про информацию, я особо не слушал. Строил глазки Сакуре и наслаждался тем, как ее плющит. Потом он снял бандану. Вах, какая вентиляция, видимо у него мозги устаревшего образца, греются сильно, у меня на компе та же проблема была. Каби, за сколько ты сможешь заделать эту черепушку? Громко спросил я. 1500, будет как новое, даже волосы начнут расти, ответил он мне. Все-таки он больше исследователь, чем шпион, для него решить интересную задачу важнее, чем держать маску до упора, хотя для него это уже, судя по всему, не так важно. Слышал, дедуля, готовь бабки, 25% сверху за знакомство мне, решил срубить бабла я. Ха-ха-ха, а вы занятные ребята, я подумаю, ответил он. В окно влетела Анка и развесила плакат. «Не время веселиться, я ваш второй экзаменатор Митараши Анка», — сказала она. «Голос-то, какой, дай прикид, мне импонирует. Интересно, она замужем, чего это все на меня так уставились? Быть, я это, похоже, вслух сказал». Она сбилась с фразы и посмотрела на меня. «С какой целью интересуешься?» «Грозно, как ей показалось», — спросила она. «Ну, для меня вы староваты, хотя и в моем вкусе. А вот для нашего сенсея в самый раз. Ну, так как, будем отвечать добровольно, или воспользоваться услугами джентльмена позади вас. Так уж и быть 500 тысяч я оплачу», сказал я. «Старая, да ты нахал, я люблю нахалов, как тебя зовут, дитятка», сказала она и облизнула губы. «Мне 12, вам где-то под 30, вы где-то в 2 раза старше меня, поэтому и говорю старая, что, в общем-то, логично. Хотя в таком случае я действительно вынужден смириться с тем, что вы называете меня дитятка, бабуля. Так будем отвечать или нет? Кстати, я бы еще не отказался от вашего расписания и предпочтений, если она меня убьет. Гайсенси, знаете, я старался. Она идеально подходит под тот образ, что вы описывали на пьянке с Какаши. Анка подумает над этим. Я думаю, мы поближе познакомимся чуть позднее, улыбнулась эта особа. А я только за, надо Гай растрясти. Господи, за что мне все это? Вначале Наруто с Хинатой, теперь еще Гая надо с этой тетей свести. Детали я расскажу завтра. Мы встретимся где-нибудь в другом месте, подробности уточните у своих учителей Джоунинов. Всем разойтись, сказала она. Ладно, потом представлю ее Гаю. Все с вещами на выход. Завтра будет весело. Глава 29. Госпиталь Канахи. Кабинет куратора. Смеркалось. В кабинете находилось два человека. Оба сидели за столом и вели неспешную беседу. «Ну как тебе мой интерн?» – спросил куратор. «Очень специфический молодой человек. Впрочем, по некоторым характерным признакам я догадался, что Узумаки Наруто с ним как-то связан. Тоже не подарок», – ответил помощник. «У них на две квартиры по моим прикидкам хватит взрывчатки взорвать большую часть своих кварталов. А им хоть бы что», – услышав это, куратор только улыбнулся. «Вот как они умудрились из обычного письменного экзамена устроить побоище, я честно, до сих пор не понимаю. За всю историю экзамена на Чунина такое не происходило ни разу, а судя по тому, как это описывалось, имело место массовое помешательство», — продолжил он. «Ты его еще слишком мало знаешь, то, что у нас всего 46 пострадавших среди генинов и 7 человек среди преподавательского состава, говорит о том, что им что-то или кто-то помешал. Завтра начнется полевой экзамен, там их ничто сдерживать не будет. Надеюсь, полигон хоть уцелеет. И все-таки Ли чертовски хорошо готовит», — сказал куратор, беря плюшку со стола. «Рок Ли, он же фанат Такеши Китона. За прошедший день ничего особого не произошло. Встретили Гая, он объяснил, что следующий этап будет в лесу смерти. Рассказал ему пранка. Он обещал подумать и просил не предпринимать никаких действий. Ну, дело его, мое дело предложить. Полигон интересный, то ли повышенная доза радиации, то ли свалка неудачного генетического материала. Огромные животные, огромные насекомые, в некоторых зонах можно встретить хищные растения, а посередине башенка, лес, пустыня, озеро, почти все виды рельефа. Прослушав краткий экскурс по данной местности, я, наконец, определился, где буду строить себе дачу. Утро, мы стоим у леса смерти. Народ тоже пришел, некоторые нервничают. Забор, большие деревья за ним и куча хмурых рож. Скучно. Надо себя чем-нибудь занять. Покупайте колокольчики, кричу я. Народ заинтересовался. Нахрена нам нужны колокольчики, которые нас демаскируют? Спросил кто-то. Чтобы отпугивать диких животных, сказал я. Откуда ты знаешь, что здесь водятся дикие животные? Все тот же голос, по помету, в нем всегда находит колокольчики, все так же громко сказал я. Сакура побледнела еще больше, народ начал роптать. Подошел Наруто. Прикольно мы их разыграли, все тем же голосом, что и задавал вопросы, сказал он. Угу, но расслабляться не стоит, народу, что-то дохрена. Появилась Анка, решила попугать народ. Вы скоро поймете, почему это место называют лес смерти, обрадовала она. Колокольчики брать будете? Спрашиваю я ее. Опять ты? Еще живой, такие как ты, вряд ли выживут на этом экзамене, сказала она. Жизнь и смерть, добро и зло. А знаете, в конечном итоге мы все умрем, говорю я и выкидываю резко руку в толпу и повышаю голос. Народ весь посинел, в меня полетели кунаи, синбоны и даже пара фаерболов, забор снесло, а я увернулся. Оказывается, с психикой проблемы не только в Канахе, тут весь мир полон нервных. Как страшно жить. Хорошо, что я все-таки медик. Ладно, хрен с ними, с колокольчиками, покупайте успокоительное и туалетную бумагу. Специальное предложение, купи упаковку успокоительного и получи рулон туалетной бумаги бесплатно. Все-таки торговля, это семейная. Как ни странно, пара человек у меня закупилась. Хватит поясничать, обратилась ко мне Анка. Честный бизнес, я, между прочим, налоги плачу в Канаху. Да и вообще, где поддержка малого предпринимательства, где дотации, где скидки на получение кредита? Напираю я на Анка. По-моему, она не знает, что ответить. Анка-сан, у меня к вам один щекотливый вопрос, издалека захожу я. Задавай уже, чувствую, что мозги у нее поплыли. Вы ведь хорошо знаете этот лес, не так ли? Продолжаю я. Да, я очень хорошо знаю этот лес. Постоянно в нем бываю, ответила она, поворачиваясь лицом к забору. Вот и замечательно. Я давно в лес собирался по грибы, ягоды. Собираюсь совместить приятное с полезным, вы не знаете. Тут земляника растет, а кедр, из грибов, на что можно рассчитывать, опята, рыжики или только поганки, а березки растут, хочу 3-литровую банку сока сцедить, да и подорожник бы не помешал. Наруто вон больше рыбалкой увлекается, мы даже удочку запаковали где-то в печать. У вас какие-нибудь заказы есть? Может, вам карпа или сомика поймать? А лесник в этом лесу есть? А если мы вдруг захотим поохотиться, нам лицензию надо оформлять? И еще один вопрос. Не является ли этот лес парком дикой природы с особыми правилами? Костры разжигать можно или МЧС запрещает? Особи, занесенные в Красную книгу, тут водятся, а то штраф платить, у нас денег нет. Чем больше я спрашиваю, тем тише становится на площадке, и тем больше глаза у Анка. Остановился я только когда они по размеру стали, как Бейкуган в активном состоянии. Мало ли, может, у нее проблемы с хьюгами будут. Вы, хоть понимаете, куда идете? Кажется, девушка, выражаясь компьютерным термином, зависла. Бедненькая, видимо, это невропатия. Давно у вас эти симптомы? Спрашиваю ее, какие симптомы? Недоумевает она. Ясно, вот вам направление, сходите к куратору, обследуйтесь. Это что-то с головой, наверное, связано. Я все-таки больше хирург, чем невропатолог, объясняю ей свой статус. Я совершенно здорова, выкрикивает она, а глазки-то покраснели. Угу, сейчас, здоровый человек не будет переходить на крик при одном упоминании о болезни. Запущенный случай, судя по всему. Вот видите, вы уже кричите. Куратор говорит, что лучше профилактика, чем лечение. Нате вам таблетки бесплатно за счет фирмы, отдаю ей банку с успокоительным. И как таких берут в учителя, совершенно понятно. Она делает глубокий вдох и объявляет о начале экзамена. А на мои вопросы так и не ответила. Я даже лукошко с собой взял. Все-таки ностальгия по родной тайге меня совсем одолела. Инструктаж ясен и понятен. Получаем свитки, заходим, забираем еще один свиток, тусуемся 5 дней, затем идем к башне. Вовремя зайти в башню, успеть достать свиток, не выходить за полигон, и чтобы все в команде были боеспособны. Вот и все немудреные правила. Получили свиток неба, значит, нужен свиток земли. Добрались до своего 31 входа. Отмашка. Экзамен начался. Лес мне понравился. Большие деревья, свежий воздух, прекрасный вид, озерцо. Насчет свалки я погорячился, место мне откровенно понравилось. Уйду на пенсию, устроюсь егерем сюда. Где-то там прячутся другие команды, а мы откровенно гуляем и любуемся красотами. По дороге словили вражескую команду, пара минут боя и все, еще один свиток неба наш. Ни одного куста с ягодами, что за непруха. Хината сообщила, что где-то рядом идет битва. Причем один из противников обладает запасом чакры, не уступающей Наруто. Вперед и в бой. Опаньки, а вот и команда Саски. Отбивается от Орочимару, но пока вроде не покусанный. Саски, не дай этому вампиру себя укусить. Ору я на ходу, втыкая лом в большую змею. Надо запомнить, где тело, потом отрубим голову и запечем на углях. Никогда не ел змей, но рецепт приготовления взял. Я тоже стану вампиром, орет он, откидываясь печатями. Нет, это охренеть, как больно. Сообщаю этому дятлу очевидное и лезу к Орочимару в ближний бой. Нет, это ж надо, еще Джираю зовут извращенцем, да Орочимару ему даст просраться, на моем веку это единственный человек, способный сделать любую позу из Камасутры, причем даже без партнера. Ощущение, что костей у него вообще нет. Пока фигачу воздух, кидаю со скикуной с маяком. Один взгляд, и он вроде все понял. Ну что я могу сказать, Орочимару явно не рукопашник. Из рукавов внезапно вылезает куча змей, и пытаются меня укусить. Замена, подрыв. Наруто не спит, тело разрушено. Этот хрен вылезает из тела по новой, и несет что-то про жертв и хышников. Веревки обвязывают новое тело. Саски не спит, и вяжет Аки-паук. Да он фанат морского дела, таких узлов своим кабелем навязал, что любо-дорого посмотреть. Интересно, а он спицами вяжет? Надо будет ему шарфик заказать. Массовое теневое клонирование, орет Наруто, наслаждаясь моментом, и в следующую секунду Хинге. Батальон сосков, классно звучит, не правда ли? Вышел на тропу войны. Нейджи, Наруто и Хината делают Хинге и тоже превращаются в соски. Хоровод вокруг связанного Ороча окончательно перемешивает клонов и оригиналы. В голове у меня детский хор исполняет «В лесу родилась елочка». Мде, я единственный, у кого нет маскировки. Ороч разрывает кабель. Силен мужик, крутит головой, но определить настоящего соски пока не может. Так, а чего это он на меня так добро смотрит? Ты испортил мои планы и теперь умрешь. И бежит. Ну, бегом это не назовешь. Он ползет, так и змейка мне. Не, я не трус, но что-то я очкую. Открываю сразу все врата и бегу. Беги, Форест, беги. Москва, Воронеж. Клоны кидают в него кунай, взрыв печати, а ему пофиг, он ползет за мной. Бегу на максимуме, без утяжелителей, с открытыми вратами, а этот хрен моржовый не отстает, даже догоняет. Очешуять. Ладушки, достаю допинг из сумки, выпиваю. Еще прибавка к скорости. Вроде отрыв прекратился, но и отставания не получилось. Кажись, мне звездец. Команда пустынников. Гарара и его команда стояла напротив вражеской команды. Если у нас одинаковые свитки, то нет нужды драться, вещал капитан команды. Это не важно. Те, кто попались на мои глаза, должны умереть, сказал Гарара и начал бой. Куча зонтиков, рядом летают кунаи, как стаи пираний. Атака, без толку, автозащита работает на полную. Контратака Гарары песком превращает противников в статуи. А затем песок создает гигантское давление и от трупов ничего не остается. Конкура поднял свиток. Какая удача, небо. Теперь можно идти к башне. Заткнитесь, мне этого недостаточно. И сейчас я уничтожу этих крыс. Я чую вас, выходите и умрите, сказал Гарара, обращаясь к команде Н8. Те были в ужасе. Внезапно из кустов на полной скорости, едва различимой обычным взглядом, вылетело абсолютно зеленое тело с красными от напряжения глазами. За ним мчалось еще одно тело, не уступающее ему в скорости, с криком «Гарик, спасай!». Это тело на полной скорости рвануло к Гараре. Никто не успел среагировать, даже автозащита, которая появилась перед возможной атакой, была обманута резким маневром, и тело появилось позади Гарары. Тело взяло Гарару в обнимку, и на манер щита стало отбиваться от второго тела. Автозащита работала только против того, кто атаковал непосредственно Гарару и не трогала того, кто был рядом. Пара секунд ушло у Гарары, чтобы прийти в себя и понять, что вообще происходит. Его, Джинчурики Однохвостого, используют в качестве дубины против какого-то противника. При этом трясут и орут в ухо: «Гарик, не спи, мочи козла, иначе сейчас оба коньки отбросим». Непонятно, что в конечном итоге помогло, тряска или крик в ухо, но Гарара пришел в себя и рассвирепел. Дальше начался самум, который буквально превратил поле боя в пустыню. Под шум битвы зеленое тело скрылось в неизвестном направлении, оставив Джинчурики Однохвостого разбираться с противником. Никто не заметил, как свиток пропал из рук Конкура, Нара Шикамару. Смеркалось. Я сижу один в центре небольшой поляны возле костра. На костре варится суп. Рядом со мной разбиты два палатки, из них доносится храп. На самом деле это иллюзия. Ловушка для неподготовленных. И найчоуджи не спят. Более того, они даже не в лагере. Сидят в засаде и ждут. Я прикрыт тенями вокруг меня, фигуры расставлены, осталось дождаться жертву. Внезапно из кустов вышел Ли. Вид у него был, мягко скажем, не ахти. В глазах его было безумие, и двигался он дерганно, как кукла. Огляделся, увидел меня и напрямик пошел ко мне. Думай, Нара, ни один самоубийца не будет ломиться в спящий лагерь, особенно когда его заметил часовой. Более того, возможен вариант, что лагерь – это приманка. Да и подходы к лагерю могут быть защищены всевозможными ловушками, гендзюцу и т.д. Он идет по прямой и сразу в центр лагеря. Что я знаю о Ли и его команде? Наруто обладает техникой теневых клонов и техникой замены. Хината Бейкуганы, насколько я знаю, недавно она стала медиком. Ли рукопашник и кошмар всей Конохи. Вывод самый очевидный, это клон послан на разведку, с целью выявить боеспособность лагеря и в случае чего обезвредить или показать наличие механических ловушек на подходе к лагерю. Учитывая особенности Бейкугана Хинаты, другие виды ловушек, основанных на чакре, она вполне может отследить. Почему клон выглядит как Ли? Враг знает, что на него не действуют техники Ина. Поэтому они знают, что я знаю, что они знают. Из разговоров с ней Джи я знаю, что у Наруто Ли огромные запасы чакры, поэтому моя техника удержания долго не продержится. Логично, что в данной ситуации клон замаскирован под Ли. Умно. Действие. Помешиваю угли в костре, будто ничего не случилось. Этим действием я только что дал знак своим, что все в порядке, не стоит демаскировать свою позицию. Даже Хинате будет сложно узнать, где настоящая позиция. Это я предусмотрел и сделал серию чакра-обманок, имитирующих человека. Другие их не заметят, но сенсоров с толку собьют. Основная задача – развеять клона и не показать, где и что у нас находится. Наруто не настолько опасен в ближнем бою, да и клон слабее оригинала на порядок, думаю, справлюсь. Ниндзюцу показывать пока неразумно. Я специально не сражался в академии, поэтому данных у противника, что я умею, нет. Оставлю, как козырь на будущее. Надо просчитать, что делать дальше. План готов, вот он подошел. Бросаю кунай. Привожу план в действие. Тьма. Рокли, получивший втык. Это был сумасшедший день. Я, наконец-таки, пришел в себя. Я никогда не бегал с такой скоростью. Где моя олимпийская медаль по бегу? Надо найти свою команду, но я не сенсор. Что за запах? Супчик. Иду на него. Шикамару сидит, а главное, на костре есть еда. Подхожу к нему. Метает в меня куной. Уворачиваюсь и бью его в подбородок коленом. Что-то он какой-то негостеприимный. Полежи пока. Это тебе за подставу в академии. Надо найти свою команду. Забираю суп в качестве компенсации морального вреда и урока. Не надо нападать на маленького и беззащитного меня. Худейте теперь, вам будет полезно. Ухожу в поисках своей команды. Кстати, пока была драка, свиток неба у команды песка я украл. Ловкость рук и никакого мошенничества. Эх, Наруто наверняка запекает ту змею на углях без меня. Надо двигаться. Надо найти свою команду. 5 минутами позже. Что это было? Спросила Ина. Не знаю, сказал уже пришедший в себя Шикамару. Он даже свиток не забрал. Пришел, забрал нашу еду и ушел. Ни слова не сказал. Здесь водится привидение. Может, это был призрак? Чоуджи был бы не настолько обижен, если бы Ли отобрал их свиток. Но то, что кто-то покусится на самое святое, на его еду, он даже в страшном сне представить не мог. Чертов Ли, там где он, логика перестает работать. На любой самый четкий план он отвечает своей непредсказуемостью, подумал Шикамару. Глава 30. Рокли, гербалист со стажем. Утро встретило меня специфическими звуками, кто-то кого-то нагло жрал. При этом последний, судя по всему, еще находился в сознании и был категорически не согласен с таким обращением. «Да заткнитесь вы там уже!» — крикнул я, метая в направлении, откуда раздавался звук, кунай с взрыв печатью. Взрыв, тишина, спокойствие. Через пару секунд звуки, что кого-то жрут, стали громче и чаще. «Выспался, называется. Чакра вроде восстановилась, распечатываю свиток, достаю из него новую пачку взрыв печатей. Время подвести итоги. Первый день прошел удачно, у меня сейчас с собой свиток неба. Еще один свиток неба мы получили от каких-то лохов, 3 свитка неба. Круто, но что с ними делать? Бой с Орочимару позволяет сделать некоторые выводы. Мы для него жертвы и справиться с ним даже и пытаться не стоит. В ближнем бою я уже сейчас сильнее, но от этого не легче. Не догнал. И я еще жив. Надо больше тренироваться в беге. Буду быстрее, хрен он мне что сделает. Да и против змеи надо найти какой-нибудь нейротоксин. Интересно, как Каби отреагирует, если я его озадачу этой проблемой. Живот заурчал, жрать охота. Сейчас поесть или потерпеть? Ладно, потерплю. Двигаюсь, куда глаза глядят. Я не сенсор, лес не знаю, поэтому куда идти непонятно. Ух, ты, ягода. В списках ядовитых и смертельно опасных я ее не помню. Надо попробовать. На вкус, деликатес. Срываю, ем и просто балдею. Эта нежность просто тает во рту. Это что-то внеземное. Что это еще за фигня? Какая-то тварь напала на меня. Я занят. Ты вообще охренела, чешуйчатое создание. Ты меня, что ли, не уважаешь? Под сюды на конструк. Тьфу концу. Да что за фигня? Короче, иди сюда. Команда Н-11 и часть команды Н-7. После сражения и бегства ли команда расположилась лагерем в паре километров от места схватки. Сон бойцов ничто не потревожило, и утро они встретили выспавшиеся и свежие. На данный момент лагерь жил своей жизнью, готовился обед, часовые из Хьюг стояли на страже. У обеих команд были свитки неба, да и тесные личные связи не позволили им сражаться между собой. К стоянке лагеря медленно приближалась команда Н-8. «Мир вашему дому, вести интересные есть у нас». Подходя, поздоровался Шина. «Что за вести? Вы проходите, мы как раз обед приготовили», сказал Саске, появляясь буквально из воздуха. 5 минутами позже, команды сидели у костра и обедали. Что за новости? Наруто было очень интересно. Утром мы встретили буйного члена команды, что злой судьбой зовется, зашел издалека Шина. Он был верхом на гигантском насекомом, что даже клану Абурами не подчиняется. Насекомое сие ужас вызывает одним видом своим. Товарищ ваш его тузиком называл. Насекомое буйствовало и бегало по лесу всему, а товарищ ваш печати раскидывал и пел что-то о зловещей птице, которая должна в скорости прийти по его душу. Вашему покорному слуге, наверное, показалось, но Тузик ему подпевал в меру своих возможностей, закончил свою содержательную речь Шина. У него в нормальном состоянии с крышей не все в порядке, но теперь она, кажется, совсем улетела вместе с домом. Разбрасывая печати, он приговаривал, что вернется за ними и соберет урожай, поставит амбар и будет выпекать хлеб из муки собственного помола, не удержался и дополнил Киба. Самое противное, что подобрать печати мы не смогли, да и насколько я могу судить, никто теперь не сможет. Они теперь на манер мин, раскиданы по всему полигону, уверенно заявила Тен-Тен. Не знаю, сколько печатей он уже разбросал, но через некоторое время до моего нюха дошел запах слезоточивого газа и еще какой-то заразы, определить не смогу, но чувствую, что кошки на этот запах будут сбегаться со всей округи. Запах был очень сильный, словно концентрированный, дал оценку Киба. При упоминании о кошках Нейджи побледнела и его кружка с чаем начала подрагивать. Стали раздаваться многочисленные взрывы. Митараши Анка. Один день испытания подошел к концу. Часть проигравших команд члены Анбу эвакуировала с полигона. Лишние жертвы на экзамене не нужны никому. Это одно из негласных правил мира Шиноби при сдаче данных экзаменов. На экзамене появился Орочимару, докладывают наши разведчики из Анбу. К полигону стащили огромное количество членов Анбу. Результатов, правда, еще нет. Что понадобилось этому гаду на экзамене, никто не понимает. Экзамен решили не прерывать, все-таки это серьезный удар по репутации Конохи, но очевидцев его появления допросим после экзамена обязательно. Одна команда, видимо, подверглась серьезному воздействию вражеского гендзюцу. Они утверждали, что обычная туалетная бумага каким-то образом превратилась в туалетную бумагу, полностью сделанную из взрыв печатей. Сейчас этих несчастных лечат лучшие специалисты клана Иманака. Как утверждают медики, с фобией, боязнью туалетной бумаги они сталкиваются впервые и пока придумывают название. Со стороны полигона послышалась канонада взрывов. Что, черт возьми, там происходит? Спустя 30 минут начался настоящий ад. Во все стороны из полигона полезли всевозможные твари. Кого здесь только не было. Гигантские скорпионы, гигантские змеи, пара роев диких пчел, гигантские муравьи, одно ходячее хищное растение, медведи, пиявки, колонии каких-то насекомых, гигантские мокрицы, даже гигантские аллигаторы и небольшие группы носорогов, не считая тварей, которые вообще не подходили ни под какое описание. Некоторые испугались взрывов, некоторые просто охотились на тварей, которые, испугавшись взрывов, полезли ломать ограждение, но это не самое плохое, навстречу волне тварей побежали кошки со всей Конохи. Вслед за кошками побежали собаки, а вслед за собаками, матерясь на всевозможных диалектах, бежали шиноби из клана Инудзук с владельцами собак. Дальше размышлять стало невозможно, все шиноби были мобилизованы для борьбы с возникшей угрозой. Казалось бы, отряды шиноби против диких зверей и насекомых, все просто. Не тут-то было. Твари обладали природной защитой, и некоторые природной атакой, более того, они жили в условиях, где каждая ошибка может стоить жизни, поэтому чувствовали опасность каким-то своим запредельным животным чутьем, попасть в них было очень сложно. Несмотря на наши усилия, возвращаться в лес они не пытались. Да еще и извечная война кошек с собаками и их хозяевами чертовски мешала устранить угрозу, навести порядок в этом хаосе, удалось только спустя 3 часа. Только тогда поток тварей начал иссякать. Очевидцы утверждали, что видели всадника апокалипсиса возле забора со стороны полигона, который подзуживал участников битвы и орал непонятные фразы о силе роя и что, жалким тиранам никогда не одолеть Корриган и сверхразум будет жить в его сердце, после чего исчез на полигоне. Не знаю, кто такая эта Корриган, судя по всему шиноби С-ранга, но запрос на нее я сделала. Скорее всего, это проделки Орочимару, но чего он этим хочет добиться разительно непонятно, сказала я главе бригады медиков, которая появилась не просто быстро, а буквально моментально. Ну что, вы какой Орочимару? Случившееся здесь закономерно, ведь на экзамене мой интерн. Не удивлюсь, если экзамен в этом году вообще будет сорван, сказал глава, при этом улыбаясь. Из всех участников экзамена речь может идти только об одном человеке. Образ улыбающегося парня с ломом в руке, предлагающего ей купить колокольчики, живо появился в голове. Надо было покупать. Это случайно не парень в зеленом костюме, спрашиваю я его. «Да, его зовут Рокли», — начал говорить он, но потом осекся. «Рано мы расслабились, кажется, надвигается еще одна волна тварей. Да чтоб его!» Глава 31. Кабинет Хокаге. Раздался стук. «Войдите», — сказал Хокаге, сегодня он был в хорошем расположении духа. Лис и собака, как всегда, пришли по вызову в течение 3 минут. Вызывали, Хокаге сама, лис был негласным лидером этой пары и, как правило, в разговоре участвовал он один. «Да, вызывал, мне недавно доложили, что со стороны леса смерти была попытка прорыва на территорию Канахи. Это первый случай за более чем вековую историю этого полигона. Очевидцы утверждают, что видели там, как они выражаются, всадника апокалипсиса, и на полигоне творится какая-то чертовщина. Ваша основная задача – скрытно провести разведку леса смерти, обнаружить и устранить в случае необходимости нарушителей, не сдающих экзамен, находящихся на полигоне. Второстепенная задача – провести проверку всех генинов Канахи, проверить их состояние и в случае необходимости вывести из леса смерти. Особое внимание уделить детям кланов Наруто. Исполнять. Шиноби скрылись в Шуншине и побежали в сторону полигона, где-то в лесу смерти. Орочимару сама, где это вас так потрепало? Спросил Кабуто во время лечения Орочимару. Нарвался на Джинчурики Однохвостого, его команду, а перед этим сражался с командой Канахи. И как все прошло? Неудачно. Слишком много факторов было не на моей стороне, да и появление Джинчурики Девятихвостого и его команды я хоть и засек, но думал, проблем не будет. Орочимару сама, а какие проблемы может вам доставить команда генинов? Кабуто был очень сильно удивлен. Я тоже думал, что никаких, но как оказалось, могут. Они смешали технику теневых клонов и хинги в Саске. В результате быстро найти настоящего Саске оказалось проблемно. Их атаки хоть и были слабы, но серьезно осложняли поиск настоящего Саске, да и парень в зеленом костюме каким-то образом умудрялся срывать мои техники змеиной замены и Шуншина. При упоминании парня в зеленом костюме Кабуто на миллисекунду сбился с концентрации, и в результате технику пришлось начинать сначала. «Вижу, ты с ним хорошо знаком. Очень интересный молодой человек. Когда я решил отыграться на нем за провал прекрасного плана, он не только сумел убежать от меня, более того, пока я за ним гнался, услышал много нового о своей родословной, сексуальных предпочтениях, психическом состоянии. Меня отправляли во всевозможные направления и более того, обещал, что через пару лет из меня сделают змеиное барбекю в кисло-сладком соусе. В конечном итоге он умудрился вывести даже меня из равновесия, что сделать крайне сложно». Орочимару улыбался. «Вы убили его?» – спросил Кабуто. В этот момент им овладели противоречивые чувства. С одной стороны, Ли – это отличный источник идей, которые ему самому в голову бы не пришли, и прекрасный повар, рядом с которым всегда будешь сытым. С другой стороны, этот парень – ходячая катастрофа, умеющая вывести из себя кого угодно. Самое удивительное в этой ситуации, что он умудрился не только успешно от меня бегать, но и в конечном итоге стравил меня с Джинчурики, пришлось драться. В результате план придется менять, меня видели, и не удивлюсь, если информация уже дошла до Хокаге. Более того, пока я сражался, этот парень не просто сбежал, но еще и под шумок прихватил свиток. «Его зовут Рокли», — сказал Кабуто. «Потихоньку начинай вербовку, такой интересный экземпляр не должен пропадать в Канахе. Себя пока не раскрывай, не лучшее время для откровенного разговора за пару минут до основного плана. Сейчас я возвращаюсь в убежище, а ты продолжай выполнение экзамена. Рокли, он же без вины пострадавший, бедная моя головушка. Что вообще произошло? Где я нахожусь? Ни хрена не помню. Так, вначале надо восстановить события прошлого дня. Что я помню? Последнее мое воспоминание, как я спокойно собирал ягоду и никого не трогал, потом на меня напало гигантское насекомое, которое я окрестил Тузиком, потому что он так забавно вилял хвостом, что напомнил мне мою собаку. Пара кусочков сахара, и Тузик перестал быть таким агрессивным. Дальше я собирал ягоду и потихоньку складывал ее себе в печать. Пару ведер запечатал, а потом провал. Вариант может быть только один – Гендзюцу. Видимо, пока я собирал ягоду, меня каким-то образом засекли вражеские шиноби и наложили мощное Гендзюцу, в результате которого я потерял сознание. В пользу этой версии также говорит то, что я проснулся в другом месте и у меня отсутствует большая часть снаряжения. Большого свитка взрыв печати нет, капсулы со слезоточивым газом отсутствуют, дымовые шашки осталось 3 штуки. Пара кунаев и хорошо, что лом был в печати, до него не добрались. Клофелинщики чертовы, вырубили и обокрали. Всех убью, один останусь. Где моя саперка? Буду топор воины выкапывать. Пью воду из ручья, выдвигаюсь. Через пару часов нарвался на клона Наруто. Он меня и вывел к лагерю. В лагере, как ни странно, находилась не только наша команда, но еще команда Саски и Шина. «Всем привет, как вы меня нашли?» — спросил я, садясь за костер и уплетая жаркое из змей. «Да это не такая уж проблема, пара сотен клонов. Чтобы полностью проверить весь полигон понадобилось всего 2 часа, Наруто был жутко горд. «Это была идея Саски», — сказала Сакура, неотрывно глазея на него влюбленными глазами, отчего тот не мог даже нормально поесть. «Мне кажется, нам пора уходить, раз ваша команда в полном составе», — сказал Саски, осматривая окрестности в надежде не смотреть на Сакуру. «Да мы, пожалуй, тоже пойдем», — сказала Тен-Тен. «Не вижу смысла разделиться», — сказал я. «Почему?» — раздался дружный вопрос. «По заданию, правил нет никаких, поэтому можно орудовать бригадой, и никто ничего не скажет. Вы представляете, меня тут обокрали и уперли большую часть снаряжения, за это я буду мстить, а так как не знаю кому, мстить буду всем. Поэтому мы сейчас будем играть в добрую игру с условным названием «Партизаны». Слушайте внимательно, я расскажу вам историю шиноби по имени Джон Рэмбо. Лес смерти. Лис, старый добрый полигон, о котором у меня столько воспоминаний, встретил нас с напарником гнетущей тишиной, чего лично я не помню. Обычно здесь было пение птиц, звуки борьбы, звуки того, что кого-то едят или кто-то ест. Даже колыхания ветра были какими-то странными. Здесь определенно что-то происходит. Как будто сама обстановка в лесу, которая до этого была не очень дружелюбна к человеку, стала агрессивна. «Что-то здесь не то», — сказал немногословный собака. «Двигаемся осторожно», — сказал я очевидное. «Чем дальше от границы, тем больше ощущение опасности». «Так, а это что такое?» — только богатый опыт позволил заметить шнур, который был натянут между деревьями. «Медленно приближаемся к нему. Шнур. Интересно. С расстояния кидаю палку и задеваю шнур. Сверху с грохотом падает шипованная доска. Приглядываюсь, большая часть верхних путей оборудована ловушками. Спускаемся на нижние пути. Собака решил проверить, что будет, если задеть провод, обычный провод, без намека на чакру. Сбоку полетело здоровое бревно. Катон, бревно уничтожено. И снова тишина. А вот это было ошибкой. На шум прибежали какие-то люди в маскировочных костюмах, и почему-то их лица были покрыты полосами грязи. Недолгий бой, все поле боя покрывается дымовыми шашками. Мимо пролетают копья. Копья, обычные палки, наточенные с одной стороны и обожженные в огне. Тихо уходим. Внезапно собака проваливается в яму. Волчьи ямы. Их уже давно не применяют в войне шиноби. Опытный шиноби в яму не упадет, да и при падении в нее достаточно выпустить атакующую технику, расчистив место посадки, или применить любую защитную технику, и вреда от шипов не будет. Жду, пока собака выпрыгнет. Что-то он задерживается. Подбегаю к яме. Собака все сделал правильно. При падении выпустил элемент огня и уничтожил шипы, но на приземлении его ожидал еще один сюрприз – пиявки. Много голодных пиявок размером с локоть здорового человека. Сами выбраться из ямы они не могут и нападают на все, что находится внутри. Высасывают не только кровь, но и чакру. Собака отбивался, как мог, но пара пиявок успела присосаться. Помогаю, вместе выбираемся из ямы. Видимость нулевая. В следующую секунду рядом втыкаются копья. Что-то не то. Звук удара не такой, как обычно. Подхожу к источнику звуку. Боги, за что мне это? К копьям были привязаны ульи диких пчел, при этом кто-то очень сильно их разозлил. Пара секунд и несколько тысяч пчел вылетели из ульев. Дымовая завеса им не помеха. Они атакуют всех, кто будет рядом с ульем, ориентируясь на звуки своих товарищей. Воевать с пчелами смысла немного, начнешь применять техники, создашь шум. Да и противник может отслеживать применение чакры, рискуешь нарваться еще на пару таких подарков. Гендзюцу нарой — бесполезно, не все виды гендзюцу работают на насекомых и животных, да и не все шиноби обладают гендзюцу, работающий по площадям. Что делать? Уходим на верхние пути. Техникой ветра уничтожаю противника. Клоны. Двигаемся очень медленно. Помимо шнуров здесь есть еще удавки, сделанные из очень тонкого шнура. Попадешь в удавку, дернешься, и она затянется, нанося повреждения и разрезая мышцы. А если попадешь головой, считай труп. Мы изрядно засветились, но кто ожидал, что здесь будет такой набор ловушек? Противник после уничтожения клонов приблизительно представляет, где мы находимся. Это еще что такое? Не будь мы настороже, нарвались бы. Шарик, небольшой и, казалось бы, естественного происхождения, если бы не веревка, свитая из местных лиан. Но я-то знаю, что на таких лианах таких наростов не бывает. Осторожно вскрываю шарик ножом. Очень едкий запах. Это секрет самки гигантского жука. Название не помню. Давно мы это проходили, сказал собака. Что было бы за день мы это? Спросил я. Ну, насколько я помню, самцы по этому запаху находят самку. Зрение у них очень плохое. Что бы было? Ну, учитывая, что пахнешь ты, как самка и выделяешь секрет, подтверждающий, что ты готова к заведению потомства, а жук тебя не видит. Дальше сам догадаешься, что он с тобой сделает. Усмехнулся собака. Медленно откладываю шарик в сторону и достаю флакон духов. Лучше уж буду пахнуть фиалками, чем этим. Кажись, выбрались, все-таки мы опытные анбушники, были бы генинами, нас бы там и похоронили. Синхронно засекли врага. Надо взять языка. Отработанным за годы движением оплетаем противника, лишая его возможности двигаться и пресекая попытки использовать чакру. За все годы в анбу с этим приемом была всего одна осечка на 11 полигоне. Появляемся рядом, противник все еще стоит к нам спиной. Именно благодаря особому контролю в манипулировании чакрой через особый шнур, который никто кроме нас повторить не может, мы и зашли с собакой так далеко и стали личной гвардией Хокаге. Не двигайся, иначе веревка затянется еще сильнее на твоей шее и ты умрешь. Не пытайся применять чакру, иначе мой друг это отследит, и ты умрешь. Медленно повернись к нам лицом, мы зададим пару вопросов и уйдем, говорю я ему. Он медленно повернулся. Мать моя, да за что нам это? Собака, как мне кажется, тоже побледнел. Свежее мясо, сказал неизвестный. Кажись, я уже знаю, что будет дальше, ноги в руки и бежать. «Хаста ла виста, бабы!» — раздалось сзади. Рокли, он же глава первого сводного партизанского отряда имени Хираноды. «Опыт не похеришь, не пропьешь. Большой удачей было то, что у меня сейчас в отряде не два человека, а целых семь, не считая меня. Из них у одного шаринган, а у двоих бейкуган, один сенсор-нюхач, девушка, у которой целый арсенал холодного оружия, специалист по жукам и один шипздик с парой сотен клонов, обладающий опытом строительных работ. Одну влюбленную и бесполезную дуру я не считаю. Ну и собственно я, великий и прекрасный, очень скромный и беззащитный. В данный момент удалось узнать, где находится тройка из деревни Звука. План гениален и прост. Я их раззадориваю, они меня преследуют, я добираюсь до места засады, там мы их мочим и потом делим свиток. Как обычно, при помощи камня, ножницей бумаги, членами команд Безбейкугана и Шарингана. Свитки земли и неба есть уже у всех, но с моей подачи решили найти еще парочку и узнать, что будет, если их открыть до экзамена. Для этих целей было решено поймать целую команду живьем и под угрозой физической расправы и моральных страданий заставить их прочитать, что там написано, тогда снимать с экзамена будут их, а мы просто мимо проходили. Разозлить звуковиков было достаточно просто. Кинул им в суп куной с привязанными к нему носками. Они и обиделись. Теперь бегу, до засады осталось пара километров, 3 минуты бега, я бы добежал секунд за 40, но тогда эти гаврики отстанут. Вот и поляна, деревьев нет, они стали бежать быстрее. Сейчас добегаю до леса, там 100 метров и наша бригада их встретит. Конкура. После прошедшего боя нам понадобился целый день на восстановление. Не знаю, кто это был, но он был чертовски силен. Уничтожил мои куклы какой-то непонятной техникой. 1000 змей, облепивших кукол и двигающихся в нашем направлении, смотрелось страшно. Гаара впервые в жизни получил повреждения, его защита была пробита, а сам он ранен. Сейчас он в порядке только из-за повышенной регенерации Джинчуурики, мой костюм порван во многих местах, Виртимари был порван в нескольких местах. Враг ушел, только когда Шукаку начал высвобождение. Повезло, что он высвободился не до конца. Одно хорошо, после этого боя Гаара за много дней сумел выспаться и круги под глазами, как и его безумие, частично успокоилось. У нас до сих пор нет свитка. Свиток неба, который был так нужен, украл ли? Нам удалось его достать в следующем бою. В лесу стало слишком опасно, даже для нас, огромное количество всевозможных ловушек. Опять-таки на Гарару напал какой-то гигантский жук с непонятными целями. Мне кажется, жук пытался заигрывать с Гарарой до того, как умер. Ни черта не понимаю, что здесь творится. В следующую секунду рядом с нами появился Ли, Гарик, Темыч, Хэймэм, Кон. Ладно, сойдет, будешь Кон. Добрый день, поздоровался он. В следующую секунду он исчезает. Засада, как мы и думали, наивные, вы не знаете, с кем связались. Сосунки, на нас напала тройка из деревни скрытого звука. Ли опять пропал. Как выяснилось позднее, наш свиток и свиток команды звука тоже. Глава 32. Рок Ли, он же философ. Четвертый день экзамена. Завтра настанет пятый день, тогда нужно будет идти в башню. Погода совсем испортилась и сейчас идет тропический ливень. Пара секунд под таким дождем и будешь весь мокрый. Вот интересно, если взрыв печать как следует намочить, она будет работать? Такие опыты мы еще не ставили. В воде взрыв происходит, но взрыв печать просто не успевает как следует намокнуть. Но как быть, если печать намочить и в таком состоянии попробовать взорвать? Вопросы, на которые у меня нет ответа. В следующий раз надо будет купить пару десятков пачек презервативов и обтянуть ими печати, а внутрь еще засыпать чего-нибудь легко воспламеняющегося. Пара грамм, думаю, влезет. Получится идеальное средство в дождь и в воде. Да и просто глушить рыбу на глубине тоже будет полезно. Все-таки мой мозг не привык просто праздно размышлять ни о чем. В настоящее время мы, Аки-белочки, сидим в дупле всей бригады и пережидаем дождь. Ночь, ливень, небольшой костерок, и я с ней же сидим на карауле. Причем, он сидит возле бригады, а я сижу в секрете и присматриваю непосредственно за ним. Если кто-то умудрится обойти его бейкуган и нападет на него, то я вступлю в бой и помогу. Как обычно, разгоняю чакру внутри себя. Для меня это стало настолько привычно, что я об этом даже уже не думаю, делаю на автомате. Надо провести анализ своих действий, своей силы и наметить вектор развития. Должен сказать, что ситуация плачевная, несмотря на некоторые подвижки. Я стал сильнее, но не намного. Небольшое изменение тела, слишком мизерно по сравнению с тем, что получат остальные. В госпитале мне давали методику улучшения контроля чакры в собственном теле. Куратор дал теорию трансформации и прокачки тела. Мой контроль чакры не идеален, просто я в этом плане уникум в плохом смысле этого слова. Кто-то скажет, что у меня вообще нет контроля, потому что я не могу выводить чакру за организм. Я считаю, что у меня прекрасный контроль в рамках своего тела, хотя мне ни с чем сравнивать. Хьюгам я уступаю однозначно, Учихам тоже, и Нудзукам тоже, но вот всем остальным вряд ли. Время, вот критичный фактор, по крайней мере, был им, пока мне не пришла в голову одна идея. Изначально мне приходилось совмещать тренировки по тайцзюцу, обучение в академии и интернатуру. Не считая времени на личные нужды, создание взрыв печати с Наруто и адских тренировок с Гаем. Затем пришла мысль, а зачем мне сидеть и прокачивать контроль в тихой медитативной манере? Я все равно не смогу использовать ниндзюцу и гиндзюцу, ведь эта манера нужна как раз для закрепления движений чакры на складываемые печати и приведения их из области сознательного в область бессознательного. Лучший пример – это езда на автомобиле. Вначале ты сознательно жмешь газ, тормоз, не чувствуешь габариты машины, и все внимание сосредоточено на этом. Помню, как после пары часов учебной езды находил себя в состоянии близком к шоковому. Вроде бы остановился, поставил на парковку, а руки от руля не отрываются, взгляд все еще гуляет по лобовому стеклу и зеркалам, и мокрая майка от собственного пота и понимания того, что ты врос в водительское сиденье. Через 5 минут наступает отходняк и ты, наконец, вылезаешь из машины. Со временем все эти действия ты делаешь на автомате, не задумываясь, что и как. С чакрой и печатями все то же самое. Сложил печать быка, чакра перешла в одно состояние, сложил печать тигра, в другое. И эти изменения обычный шиноби должен отслеживать и закреплять, доводить до автоматизма. В моем случае печати не нужны, они бесполезны. Другой способ – это контроль чакры внутри собственного тела, путем развития чувствительности к ее течению и ее контроль волевым усилием. Для применения медицинских техник применяется именно этот метод. Главная задача здесь в умении чувствовать поток и уметь его изменять по собственной воле. Чем лучше контроль, тем больше чакры ты сможешь проконтролировать, направить, изменить, подчинить. Вот тут и кроется основная сложность в медицинских техниках этого мира. Любое воздействие чакры на организм, пусть даже и в лечебных целях, вызывает сопротивление организма. Организм сопротивляется попытке воздействия на него, и чем глубже попытка изменения, тем сильнее сопротивление. Это правило работает даже с собственным организмом. Даже родная чакра, пытающаяся что-то изменить, встречает сопротивление. А если теперь представить, что чакра пусть и нейтральная, но чужая, сопротивление возрастет еще сильнее, фактически в арифметической прогрессии. Поэтому ошибка в контроле медиком вполне может вызвать смерть вместо исцеления. Исключение из этого правила есть. Работа над мышцами и костями к смерти не приведут, можно покалечить саму мышцу, но на работе всего организма это не скажется. То же самое с костями, если не трогать костный мозг. Здесь можно попытаться что-то изменить, не рискуя нарваться на смертельные последствия, если не выходить за разумные пределы. Все шиноби-медики это делают. Это часть тренировочной программы. Другое дело в уровне изменений. Если кто-то может сделать кардинальные изменения вплоть до перестройки всей мышечной структуры, при филигранном контроле и знании, как и куда воздействовать, то другой может только вывести молочную кислоту и не уставать, пока есть чакра. Идея была проста. Если обычным шиноби нужно для создания и контроля стихийных техник, техник гиндзюцу и других техник изучать оба метода контроля чакры и тренироваться в создании печатей до полного автомата, то мне это не нужно. Для меня это будет бессмысленно. Мы пошли другим путем. Весь контроль чакры я сосредоточил на контроле чакры в собственном теле. Лечить никого я особо не могу, все-таки для лечения нужно, чтобы чакра проникала в поврежденный орган, а я дальше своей ладони ее вывести не могу. Мой уровень – это царапины, лечение ожогов. В общем, только уровень кожи. Ну и проктологом могу быть, если засуну руку в одно место. Медбрат-проктолог, самого корежит, но это пока мой предел, да и что-то я сомневаюсь, что меня кто-то допустит к своей пятой точке. Ниндзюцу и гиндзюцу, без комментариев. Зато в рамках своего тела я не ограничен ничем. Со временем до меня дошло. А зачем мне сидеть и медитировать для контроля чакры внутри своего тела? В движении нельзя, оказалось, можно. Требует выдержки, дисциплины и туеву хучу терпения, но можно бить по макевре и при этом заниматься внутренней работой по контролю чакры. Например, усиливать удар с ее помощью, непосредственно направив ее в точку удара, выводить молочную кислоту после каждого сокращения мышцы, усиливать мышцу непосредственно, тем самым усиливать удар, но уже не за счет чакры, а за счет физического усиления. Или вообще, пока внешне занимаешься одним, внутренне делать что-то совершенно другое. На Земле есть так называемые внутренние стили. С базой их я знаком, пусть и не настолько хорошо, но пару цигун изучил, когда был в Китае. Теория ци легла идеально в применении чакры. Внутренние стили кунг-фу представляют категорию китайских боевых искусств, которые опираются на концепцию ци в качестве своей основы. Включают такие направления, как тайцзицуань, багуачжэн, синьицуань, люхэбафа или цуань, и некоторые другие. Практика цигун, или нэйгун, является неотъемлемым компонентом изучения внутренних стилей. Ци считается источником силы, а цигун используется в качестве теоретической базы и практической методики изучения внутренних стилей кунг-фу. Со временем делать физические упражнения и при этом прокачивать контроль чакры вошло у меня в привычку. Сидишь на толчке, читаешь газетку и уже на автомате гоняешь чакру по каналам, разрабатывая их и тренируя. Отдельное спасибо надо сказать технике врат. Она дает огромную встряску организму, нанося вред и порой сжигая каналы чакры напрочь. После использования врат мне приходилось латать дыры и каналы вручную, но один плюс в этом был. Высокий и сильный поток чакры со временем увеличивает и укрепляет чакра-каналы. Третьи врата так вообще бьют по нервной системе, разгоняя импульсы насильно, сжигая нервную систему. Тезис: нервная система не восстанавливается в этом мире, к счастью, не работает. С помощью чакры можно подлатать даже ее. Организм изменчив и привыкает к нагрузке. Как результат, нервный импульс привыкает к скоростям врат. Этот эффект я закрепил немного, но скорость реакции у меня повысилась. Техника врат запретная именно из-за тех повреждений, что она несет организму. Обычный шиноби после применения врат станет небоеспособным, ведь закрыть врата несложно, но повторно их открыть уже не получится, само открытие сжигает очень много чакры. Я медик, поэтому я смогу снять последствия использования врат, но не сразу, ведь после использования этой техники я, как правило, остаюсь без чакры. В бою, открыв врата, ты уже не можешь их закрыть, есть риск остаться без чакры и без врат против противника. Поддержание этой техники само по себе жрет чакру, есть риск, что враг просто пересидит в защите, и ты со временем останешься без чакры с поврежденными каналами и органами. В каноне Гаара так и выиграл Ли, последний сжег сам себя. Почему другие медики, раз могут снимать последствия врат, ей не пользуются? Я долго размышлял над этим вопросом. Выводы простые и понятны. Медики в этом мире – элита, ну не считая меня. В деревнях очень много пушечного мяса и очень мало медиков. Задача медиков – обеспечивать тыл, а не драться на передовой, как один оболтус в зеленом костюме, хотя какой из меня медик – одно название. А теперь представим ситуацию, где медик использует врата. Он уже не может лечить, он не может использовать ниндзюцу и гендзюцу. Слишком сильный поток чакры, который невозможно обуздать и сформировать технику. Врата – это ближний бой и все, кому нужен такой медик. После врат будет откат, и он опять будет без чакры. Первое, что надо сделать, это вылечить себя. С разрушенными чакра-каналами других особо не полечишь. Я в этом плане уникален. Медик, не умеющий лечить никого кроме себя и не умеющий использовать нин и гендзюцу. Врата для меня подходят идеально. Это все круто, конечно. Для несведущих людей я кажусь, наверное, нереальным шиноби, обладающий вратами и модифицирующий органы, при этом с очень высоким уровнем тайдзюцу. На самом деле все просто. Личная сила – вещь относительная и непостоянная. Для кого-то противник непобедим, а для кого-то этот же противник абсолютно безвреден. Для карася – щука – это смерть, для акулы – щука на один зуб. Тут та же ситуация.